Глава 27. Попутчиком Вальгаст оказался хорошим и мне подходил идеально. Выносливый, молчаливый, превосходный следопыт. И после нашего первого разговора у костра он больше не пытался на меня давить. Видимо, оборотень имел приказ осторожно направлять своего подопечного и охранять. Поэтому он сменил тактику и старался втереться ко мне в доверие. А я этому не препятствовал, наблюдал за ним, на ходу перенимал какие-то повадки и старался выудить из него побольше информации о прежних последышах Вайда. Так что общий язык мы с ним нашли, немного пообтерлись и благодаря оборотню добрались до Саваса не за седмицу, а всего за 4 дня. Кстати, очень вовремя, потому что если бы я был один, то потерял бы свой клад. К находившемуся в роще схрону вышли уже ночью. Подходим, глядь-поглядь, а там уже кто-то трудится. Яма раскопана, рядом масляный светильник, а внизу человек кряхтит и лопатой шурует. Оборотень при этом втянул носом воздух и усмехнулся. Чему он улыбался, я сразу не понял, а выхватил клинок, навис над схроном и прошипел. «Эй, землекоп, не устал?» Человек выругался, и из ямы показался заряженный арбалет. Однако я был начеку, ударил по нему ногой, выбил оружие из рук незнакомца и приготовился его убить. Но спустя пару мгновений на поверхности появилась испачканная голова землекопа, и он выдохнул. «Пресветлые боги! Господин Аттар, вы ли это?» «Юссир!» Сквозь грязь я разглядел лицо сержанта. «А ты здесь что делаешь?» Мой бывший охранник выбрался из ямы, присел на горку земли и сказал. «Господин Аттар, мне Корнет Кай рассказал, что вас арестовали, и вы больше не вернетесь. Ну и что мне было делать? Я прихватил все ваши вещи и купил у всадников Михара трофейного коня. А потом в штабе батальона написал отказную от службы. Я же доброволец, и бежать. Сам толком не понимаю, почему так поступил. Скорее всего, просто испугался, вот и рванул из города. Только выехал, а тут эльфы с гномами к стенам подступают, и я влез. Там отсиделся, сутки прятался, а потом сразу сюда». «Понятно. Решил казну к рукам прибрать». «Да, вам-то без надобности, раз черные клинки за вас взялись». Сержант покосился на меня с опаской, но я хлопнул его по плечу и сказал. «Все правильно сделал, Юссир. Спасти ты меня не мог, помочь тоже. Значит, должен был подумать о себе». «Ну да, так и есть, господин Аттар. И поверьте, мне чужого не надо. Я ведь как рассудил. Золотишко выкопаю и домой в Дрангию. Там свою долю возьму, а вашу вместе с вещами передам барону Алану». «А ты и вещи мои взял?» — удивился я. «Конечно! И где они?» Юссир указал в сторону Саваса, где сейчас находилась охранная рота марийских войск. «В городе! У меня там знакомый, он за поклажей присматривает». «Что же, молодец!» — я кивнул на яму и спросил. «Казну уже выкопал?» «Немного осталось, один рывок, и сумки у нас». На пару мы быстро завершили то, что начал сержант, достали добычу, и в этот момент из темноты вынырнул Вальгаст. Сержант снова схватился за арбалет, но я его остановил. «Спокойно, Юсир, это свой». Сержант всмотрелся в лицо Вальгаста и прищурился. «А я ведь тебя знаю. Ты следопыт с Горького Лога и приходил в замок Руговиров шкурки песцов сбывать. Правильно?» «Да», — оборотень усмехнулся. «Было такое. А здесь что делаешь?» Вальгаст посмотрел на меня. «Аттар, сам все расскажешь или не стоит?» Мне нужны были напарники, небольшая команда из опытных бойцов. Это я понимал четко, ибо в одиночку выжить трудно. Хали Фэшер в свое время правильно поступил. Сколотил отряд из преданных вольных бойцов, повязанных кровью, и они сами встречали убийц и шпионов, приходивших к последушу. Правда, это не уберегло его от гибели. Но тут уже не их вина. А сержант Юссир — человек правильный, меня не предаст и вояка опытный. Поэтому я решил рассказать ему свою историю. Не всю, разумеется, и планами о переходе в один из параллельных миров я делиться не собирался. Но про мои магические способности и то, что за Аттаром Ругавиром идет охота, Юссир должен был знать. «О чем это он?» Сержант вопросительно кивнул, и я начал рассказ. Суть Юссир ухватил сразу. Задумался, посидел, поскрипел мозгами и уточнил. «Выходит, господин Атар, что черные клинки вас хотят в плен взять и в неволю заточить, чтобы вы на них до старости трудились. Так и есть. И все, кто был рядом с вами, могут попасть под удар?» Я вспомнил Юну и письмо с предостережениями, отправленное царским контрразведчиком, и кивнул. «Да, сержант». «И что мне теперь делать?» Он нахмурился. «Домой-то теперь лучше не возвращаться, а то ведь вспомнят, что я рядом с вами во всех битвах был, и начнут кишки на кулак наматывать. Почему не доложил? А что ты видел, а что слышал? А с кем господин Аттар встречался? А нет ли меж вами сговора? Никакого житья не дадут». «Это верно. Покоя тебе не будет», — согласился я. И дав сержанту немного времени на размышления, добавил. «Но Мария не единственное место, где люди живут, Юссир. Поэтому я предлагаю тебе отправиться с нами». «Куда?» В этот миг решалась его судьба. Про мое намерение отправиться на север знал только Вальгаст, и лишние свидетели нам были не нужны. Однако я был уверен, что Юссир пойдет со мной, и ответил честно. «В Рунгио». «Эх!» — сержант вздохнул. «Хотелось мира и покоя, да, видно, не судьба. Где наша не пропадала? Я с вами, господин Аттар». «Вот и отлично, сержант. Я был искренне рад тому, что рядом со мной будет испытанный воин. Но это было не все, и беседа продолжилась. Кстати, Юссир, а чем ты хотел заниматься в отставке?» «Думал хутор поставить. Жениться на грудастой красотке, чтобы детишек мне нарожало побольше, и торговлишку с охотниками-промысловиками наладить. Я им припасы и мелочевку всякую, а они мне шкурки да коренья целебные». «Отличная идея. Если мы об этом заговорили, то хутор можно и в Рунгии поставить. Я же говорю, люди везде живут, а денежка у тебя теперь имеется». «И вы не будете против, господин Аттар?» Он прищурился и бросил на меня косой взгляд. «Нет, и даже наоборот помогу». «А зачем вам это?» «Ну, сам посуди, сержант. Мы беглецы, и нам нужно скрываться. Но при этом необходимо где-то брать припасы и одежду. Правильно?» «Да». «Вот от этого и отталкиваемся. Ты ставишь хутор, который становится нашей базой, ведешь торговлю и обрастаешь связями. А мы неподалеку трёмся». «Знаете, господин Аттар...» Сержант заулыбался. «А мне ваши мысли весьма нравятся. Вот только один вопрос между нами остался. Как золотишко делить будем?» «А ты на что рассчитываешь?» Сержант почесал затылок и ответил. «На треть. Это моя доля по справедливости». «Идет. Спорить я не стал. Не надо верного человека кидать, тем более на деньги. И мы занялись разделом добычи. 350 золотых монет Юссиру, а 700 мне. Плюс еще сотня находилась в моих вещах. Неплохо, очень даже неплохо. С деньгами и парой крепких воинов рядом я уже более уверенно смотрел в будущее. И на рассвете нового дня, после того, как сержант сходил в город, наша маленькая компания двинулась в сторону королевства Райно. После того, как мы покинули окрестности Саваса, прошло 4 седмицы, и мы оказались в поселении Каргард, на границе Райно и Рунгии. Как сюда добрались, история долгая и нудная. Скажу только, что Вальгаст умел находить короткие пути, и если бы он стал контрабандистом, то ему бы цены не было. Поэтому мы прошли через разоренный войной Рубаят, благополучно избежали встреч с марийскими солдатами и эльфийскими рейнджерами, без помех пересекли границу и добрались туда, где формировались караваны для торговли с независимым северным людом. Дальше за пределами Каргарда заканчивалась земля воинственного короля Альфонса III Райно, и начинались слабо заселенные территории, мало кого из сильных мира сего интересовавшие. А почему так, понятно любому здравомыслящему человеку. Золота, серебра и ценных металлов там не было, сколько ни искали, ничего не нашли. Опасностей много, климат суровый. А подданных, которые любят свободу, привыкли воевать партизанскими методами и имеют много оружия, покорить трудно. Значит, легче с ними торговать и подчинять вольных людей экономически. А держать на севере гарнизоны, строить города и прокладывать дороги – только лишняя трата ресурсов. Примерно так рассуждали властители государств, окружавших Рунгию со всех сторон, и по этой причине она до сих пор сохраняла независимость. Что же касательно самого поселения, куда нас занесла судьба, то на постоянной основе в нем проживало не более 3000 человек, остальные были пришлыми, они приходили и уходили. Документы здесь ни у кого не спрашивали. Номинальная власть находилась в руках назначенного из столицы чиновника, отгородившегося от мира высоким забором и старавшегося ни во что не вмешиваться. А фактически Каргардом заправляли богатые купцы, содержавшие почти полную сотню наемников и прикармливавших изредка появляющихся королевских дружинников. Такой вот городок, и нам повезло. Сезон находился в самом разгаре, и мы прибыли в поселение вовремя. Каргард был переполнен, и кого мы здесь только не увидели. Северяне, суровые люди, приехавшие сбыть меха, ценные лекарственные травы, редкие минералы, промысловую кость, медвежий жир и добычу из древних раскопов. Рейдеры, профессионально промышлявшие набегами на марийские территории и получавшие за это плату от эльфов, контрабандисты, тянувшие на запад наркоту, местные купцы, истинные хозяева Каргарда, содержавшие трактиры и постоялые дворы, а также постоянные торговые лавки, где можно было купить все, что угодно, начиная от одежды, ворованного армейского снаряжения и припасов, до книг и мелких магических артефактов. Гномы, продающие оружие, скобяные изделия и недорогие украшения, несколько эльфов, которые здесь непонятно что делали, одинокие шлюхи, желающие ухватить оголодавшего без женской ласки мужичка, коноводы из Басконды с табуном крепких рабочих лошадок, выкупившиеся и мечтавшие о свободе переселенцы, бывшие рабы, беглые из разных земель и передвижные бордельеры с фургонами невольниц, баирцы, предлагавшие крепкие вина и наркотики, торговцы рабами, которых в независимых северных землях не только в Рунгии, но и в Бескарии, и в Фирене, и Кермене с Пелегом всегда ценили. Королевские рудознатцы, не терявшие надежды найти что-то ценное, и просто безродные бродяги. Короче говоря, на общем фоне, когда в поселении собралось свыше 15 тысяч человек, наша троица ничем не выделялась. Про паспорта здесь слыхом не слыхивали, и первое, что мы сделали, разместились на постоялом дворе и еще раз обговорили свои дальнейшие действия. А какие они? Самые очевидные. Нам нужны лошади и повозки, обувь и теплые вещи, полотно и брезент, гвозди и оружие, припасы и горное снаряжение, вино и соль. Список выходил очень длинный. А помимо этого требовались старые имперские карты Рунгия и люди, хотя бы 5-6 человек, которые помогут сержанту отстроить жилье. Раз уж собрались всерьез осесть на севере, то надо подходить к делу ответственно. И после недолгого совета, оставив на постоялом дворе Вальгаста, мы с Юссиром разошлись по Каргарду собирать информацию о ценах и караванах, которые пойдут в Рунгию. Люди, лица, встречи, расспросы, товары и цены. Гортанные фразы иноземцев, исковерканный марийский язык простолюдинов, выкрики зазывал, шепот предлагающих свои услуги потрепанных жизнью сиплых женщин, бурканье гномов и плавная речь эльфов. Переполненные трактиры, где рекой лились спиртные напитки. Драки оборванцев, сцепившихся в смертельной схватке ради куска хлеба, Наказание вора, пойманного на горячем и без всякого суда, под одобрительный гул толпы, повешенного на грязной площади. Ближе к вечеру все это до отказа заполнило мою голову, и я вернулся на постоялый двор. Юссир, которого я пару раз мельком видел на огромном рынке и на бирже труда, еще не пришел. А Вальгаст захотел отлучиться, сказал, что рядом с поселением крутится парочка диких оборотней, и исчез. Так что я остался один и, расположившись в общем зале, одним глазом наблюдал за входом в нашу комнатушку, где хранились деньги, а другим за толпой, слушавшей травившего бородатые анекдоты весельчака. Ну а попутно ужинал, пил слабое пиво, размышлял и ждал сержанта. «Сейчас, добрые люди!» — распинался весельчак, рыжий крепыш в рваном халате на голое смуглое тело. «Я расскажу вам, какая в моем родном городе стража!» Толпа в основном простые люди, небогатые, но и не голь перекатная, попивая мутный эль, обступила его и притихла. А рассказчик, умело изображая персонажей, начал. Прибегает к стражникам человек, стучит в караулку и кричит: «Помогите! Помогите!» Дверь открывается, и унтер-офицер спрашивает: «Тебе чего, доходяга?» «Там мясник жену убивает, гоняется за ней с топором». «А нам-то что?» «Он еще грозится дом поджечь». «А нам-то что?» «Он еще соседей убить хочет». «А нам-то что?» Весельчак изобразил сержанта, вальяжного и толстого, и жалобщика, стеснительного, но с хитрецой, и завершил анекдот. А еще сосед кричал, будто все стражники — толстые овцелюбы. «Что?» — вскричал сержант и обернулся в караулку. «Ребята, преступление против короны совершается! Стражу оскорбляют! Все за мной!» История была старая, но неискушенным северянам она понравилась. После чего кто-то кинул в дырявую шляпу балагура пару медных монеток, и рассказчик продолжил развлекать людей. Идут по улице два ленивых стражника. Видят, труп лежит, а у него во лбу арбалетная стрела. «Какое странное самоубийство», — говорит один. «И не говори», — вторит ему другой. «Нет бы, как все нормальные люди, повеситься, а он из арбалета самоубился». Снова смех и следующий анекдот. Мальчик спрашивает у папы: «А почему у всех стражников на руках металлические пуговицы?» «Чтобы они не вытирали об мундир сопли». «А почему пуговицы блестят?» «Так они все равно вытирают». Толпа зашлась от хохота, да и я посмеялся. А потом перестал, так как заметил, что волосы у весельчака не настоящие. Он носил парик, хороший, надо отметить. Но если слушатели на это внимание не обратили, то я напротив. И у меня возник резонный вопрос. Кто этот балагур? Беглец вроде меня? Возможно. Агент какой-то спецслужбы? Тоже может быть. И если так, то надо смотреть за ним в оба глаза и держать меч под рукой. Заклятие древних применять нельзя. Засекут. Но я и с клинком кое-что умею. Впрочем, вскоре я про весельчака забыл. Он, конечно, продолжал выступление, но вернулся Юссир. И мне стало не до него. «Рассказывай», — я кивнул сержанту. «Сейчас». Он сделал пару глотков пива, смочил горло и начал доклад. «Значит так, господин Аттар, я весь город обежал и все уладил. Люди есть, повозки и товары по сходной цене, немного ниже, чем в Каргарде». «За поселение выезжал?» «Да, там тоже людей много, большим табором стоят. Послезавтра на север уходит большой караван, и старшина в нем правильный, можно с ними пойти. Там же крепкие повозки продаются, всего по 15 ольго, тягловые лошадки по 10 и верховые полукровки по 20. Кое-что здесь заметно дешевле, чем у нас на родине». «А людей где брать? На бирже?» «Ага. Там нищих и обездоленных полно. И я помощников себе уже присмотрел. Три семьи. Крепкие мужики с бабами, но без детей. Работяги из вольных пришли из Несковии. Плата малая, с меня пропитание, одежа, немного скарба на обзаведение, да защита. Для начала а на следующий год новый сговор». «Хорошо. Завтра все, что нам нужно, купим, с людьми пообщаемся и в путь. Это все?» «Нет», — сержант мотнул головой. «На севере, говорят, с женщинами трудно. Поэтому, думаю, нам тоже кого-то надо взять. Откровенными шлюхами я брезгую. И если вы не против, надо бы невольничий рынок посетить». «А почему я должен возражать? Я пока обойдусь, а ты бери. Дело-то житейское». «Ну, мало ли», — Юсир пожал плечами. «Вы же дворянин, а в Марии рабов нет». «Мария там», — я неопределенно махнул рукой. «А мы здесь и живем по законам другого общества. Более злого, опасного и менее терпимого. Тут законы расплывчаты. Человек человеку враг, и кто сильнее, тот и прав». «Да, господин Атар, вы правы». Тем временем наступила ночь. Балагур, собрав немного денег, исчез. Юркий тип, вроде бы только что рядом крутился, а потом пропал. Постояльцы стали расходиться, и мы тоже отправились на покой. С утра чуть свет подъем. Как раз вернулся Вальгаст, доложивший, что отныне под его командованием есть пара оборотней. И мы с Юсиром отправились за покупками. Как это ни странно, но все прошло просто отлично и без приключений. Мы закупили все необходимое и даже смогли достать подробную карту имперской провинции Рункия. После чего договорились с переселенцами и старшиной каравана мастером Серпаком, а сержант приобрел себе женщину, 20-летнюю симпатичную деваху из Рубаята, купеческую дочь, которая, спасаясь от ужасных марийцев, покинула родину и оказалась в кандалах. Везучая. Ведь Юсир мужик неплохой, хозяйственный и, в общем-то, спокойный. Поэтому они, наверное, поладят. Так прошел еще один день. А на следующий мы покинули поселение, и, оседлав полукровную лошадку, я выехал на невысокий холмик и огляделся. По широкой грунтовой дороге медленно двигался караван из полусотни груженных повозок, три из которых наши. Впереди почти покрытая высокой травой равнина, а дальше заснеженные горы, и среди них спрятался замок моего покойного брата Хали, точнее его развалины. Ну а позади последний оплот цивилизации — Каргард. И глядя на дома и бараки этого поселения, повинуясь внутреннему порыву, я взмахнул рукой и выкрикнул: «Прощай, мир цивилизованных людей! Пока мне нет здесь места. Но настанет срок, и я вернусь. Вернусь для того, чтобы отомстить всем, кто хотел моей смерти, кто убивал моих братьев и охотился на Вайда. Клянусь!» Это был крик души, выплеснувшийся в мир, и на мгновение мне показалось, что этот посыл услышали, а затем откуда-то издалека пришли неразборчивые отклики. Но, конечно же, мне это только показалось. И, ударив пятками по бокам лошади, я помчался вслед за караваном.